Глава 11. Настоящая суккубша. Фантазия номер 9. Проснувшись среди ночи от какого-то странного чувства, приподнялся и осмотрелся. Сон был таким запоминающимся и ярким, что даже жалко, что открыл глаза. Однако не помню, чтобы когда-то снилось нечто подобное. Чистая эротика, да еще и с девушкой, на голове которой красовались рожки. Настоящая суккубша, никак иначе. Интересно, почему приснилось подобное? Заметив оттягивающее одеяло член, откинул ткань и вздохнул. Да уж, сон и явно как наяву был. Настолько сильно возбудился. Пришлось вставать, захотелось пить. Ну а как вернулся, укрылся с головой и постарался уснуть снова. Вдруг повезет и приснится что-то похожее. Вот только стоило начать проваливаться в сон, как ощутил движение одеяла. Сначала ткань спустилась с лица, а после и вовсе оголилось все тело. Хотелось сразу открыть глаза, как вдруг кровать предательски скрипнула. Старая, что с нее взять? Вот только скрипнула она от чьего-то движения. Словно я здесь не один. Решив немного подождать, постарался не кривиться в лице. Через пару минут кто-то коснулся моего живота. Аккуратная маленькая рука, а еще такая горячая, словно коснулся батареи. Послышалось тяжелое дыхание, а затем неизвестное существо забралось на меня сверху. Чувствуя тяжесть, продолжаю жмуриться и не шевелиться. В это самое мгновение к моей груди прижались чем-то мягким. А затем... «Артур, ты был хорошим мальчиком», — раздался по духам нежный женский голос. Не выдержав, открыл глаза, заметив перед собой ее, существо из моего сна. Темно-серая кожа, большая голая грудь, искривленные рожки на голове и поразительно длинный язык, словно принадлежащий змее. За спиной маленькие крылышки, а ниже крутящийся узкий хвост, словно тростинка с острым треугольным наконечником. «Ты кто такая?» Испуг быстро сменился возбуждением. Девушка сидела прямо на моем члене, прижимая его к телу. Ощущения такие, словно трусов и вовсе нет. «Погодите, так их нет! Я точно был в трусах, когда ложился!» «Лилит!» Девушка облизнулась, приблизившись и начав тереться грудью о меня. Попка ее тоже зашевелилась. Невероятные ощущения. «Я подарю тебе свое тело, а взамен возьму крошечку твоей души. Согласен?» «Я... согласен. Не могу отказаться. Просто... не могу». Начав двигаться обильнее, девушка приподнялась и, протянув руку, направила член к влагалищу. Головка тут же раздвинула влажные половые губы. Член вошел в узкое, жаркое пространство настоящей суккубы. «Как же хорошо!» Вскинув голову, девушка раскрыла рот и, высунув язык, провела им по собственной шее, довольно вздохнув. «Какой ты сладенький, Лилит!» «Расслабься, мой хороший», — приблизилась и начала лизать мою грудь, зацикливаясь на застывших сосках. «Лучше меня, любовницы, не найдешь». «Не сомневаюсь, но откуда ты здесь?» «Почувствовала твое одиночество, милый мой», — она говорила таким ласковым голосом, выпуская моментами сладостные стоны. С каждым ее движением члену становилось все приятнее и жарче. Узкое влагалище поглощало меня все сильнее. Никогда не испытывал ничего такого. Вот по рукам и ногам побежали мурашки. Мысли в голове путаются, тело клинит. Не могу пошевелиться. Да и не пытаюсь. Лилит делает все сама. Двигает сексуальными пышными бедрами, прижимается грудью ко мне, стонет. В один момент она впилась в мои губы. Язык проник в рот и достал аж до самого горла. Странные, но приятные ощущения. А затем выпрямилась и начала скакать. Член проникает все глубже, все быстрее. Еще немного и не выдержу. Как же... Да, да, Артур, подари мне себя. Начав силой сжимать собственную грудь, Лилит дернула хвостом. Конечность окрутила мою ногу. Крылья же распустились. Только сейчас удалось рассмотреть, что перьев на них нет, лишь тонкая ткань, соединяющая кости вместе. Дождь с грозой за окном придает шарма сложившейся ситуации. Я уже настолько расслабился, что просто наблюдаю за сексуальной девицей, скачущей на мне. Член продолжает проникать в нее, расширяя стенки влагалища. В один момент сверкнула молния, и я ужаснулся. Лишь на мгновение, но мне показалось, что лицо девушки совсем не такое, как в привычной глазу темноте. Лишь на мгновение оно исказилось и напомнило мне жуткого демона с длинными клыками и страшными рогами. «Какого?» «Не напрягайся, мой сладкий!» Вновь наклонилась Лилит, прижала мои руки своими и, приподнявшись, вновь ускорилась. Член буквально влетал в нее. Поразительно громкие шлепки разносились по комнате вместе с громкими сексуальными стонами. Лилит совершенно не сдерживалась, продолжая использовать свой язык. Кончик касался моих щек, ушей, окручивал шею. А затем молния вновь озарила пространство. Я застыл на красных жутких глазах. Огромные клыки готовы были впиться в меня, а рога смотрели прямо в мою сторону. В темноте же все было иначе. Рожки аккуратно сложены и направлены к спине. Маленькие клыки скорее милые, чем страшные, а глаза так и манят к себе, завораживают блеском и таинственностью. «Лилит, я больше не могу. Да, подари мне себя, Артур, отдайся мне. Мы кончили одновременно. Влагалище сжалось настолько, что член не выдержал. Лилит опустилась на всю длину и, прижавшись ко мне, укусила в плечо, пустив кровь. Хвост начал мельтешить из стороны в сторону, а крылья замахали, разнося приятный ветерок. Закрыв глаза на мгновение и пытаясь отдышаться, я снова провалился в сон. Силы мгновенно покинули тело. «Засыпай, Артур», — прошептала суккубша, поцеловав меня в шею. «Засыпай, мой сладкий. Я позволю тебе наслаждаться сладостным сном вечно». Неделю спустя. Из одинокой квартиры вышел детектив в компании нескольких полицейских. Он остановился рядом с испуганной женщиной лет 40. Она была вся бледная от ужаса, увиденного не так давно. «Вы же скажете мне, что произошло, да?» «Вы мать, верно?» «Да, я приехала 3 часа назад. Овощи привезла, да проведать решила. А тут...» Слезы полились рекой. Женщина вспоминала, в каком виде нашла своего 18-летнего сына. «Простите, я не могу сказать ничего наверняка. Мы проведем следствие. Но если на первый взгляд... Вашего сына словно выжили изнутри. Простите, мне нужно работать». Так оно и было на самом деле. Уже неделю молодой паренек, успешный студент и хороший друг для многих, лежал в своей постели и видел прекрасный сон, в котором настоящая суккубша доставляла ему внеземное удовольствие. Проснуться он просто не способен. Да и тело уже непригодно для нормальной жизни. От былых мышц остались высушенная кожа да кости. Ходят слухи, что подобные инциденты встречаются все чаще. А у одной из жертв на домашней камере была обнаружена полупрозрачная туманная фигура красивой женщины с тонким хвостом и костлявыми крыльями. Но ее, конечно же, списали на помехи.